Радиоспектакль создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Николай Евреинов. Красивый деспот. Последний акт драмы. Действующие лица и исполнители. Барин Дмитрий Писаренко, его подруга Елена Коренева, товарищ барина Андрей Ташков, горничная Ирина Пономарева, камердинер Николай Каширин, шут-курия Юрий Чернов. Действие происходит поздней осенью 1904 года. Большая комната в стиле Людовика XVI. Расписной потолок, пол под дорогими коврами. В простенке между окнами ниша, в которой статуя, подражание Кницкой Афродите. У правой стены два стеклянных шкафа со старинными книгами. Недалеко от ниши направо старая арфа. И на правой, и на левой стене бронзовые бра, гобелены и картины старых мастеров, между которыми на видном месте портрет красивого мужчины в гусарской форме времен первых годов царствования Александра I. В глубине комнаты круглый, хорошо сервированный стол, за которым барин и его подруга доканчивают обед. Перед ними стоит камердинер, высокий бритый старик в будничном ливрейном фраке. Все трое одеты по моде 1808 года. Вместе с камердинером за столом прислуживает горничная, миловидная краснощекая брюнетка лет 35, с волосами в косу, в темно-синем сарафане и переднике. У камина греется шут в пестром наряде и колпаке с бубенчиками. И небольшая обезьяна, привязанная цепочкой к большому металлическому шару. Часов в 7-8 вечера. В окна, сквозь обнаженные ветви деревьев запущенного сада, видно бледное осеннее небо с розовыми облачками. К нему вали! Орем, что называется, уж из последних сил. Касатка заложилась на собаку расстояние. Тяп-ляпы сухой у касатки на хвосте. Вот, думаю, сейчас, вот сейчас. Нет. Минут 10 еще длилась варкая. Кружилась подлая, кружилась. Наконец-то доезжачий вернул стаю обратно. Ух, посмотрели бы вы, просто не описать! Вынеслась проклятая свечой на вашего батюшку. Язык высунулся, глаза выпучились. Такая красота, что просто... Ой! Бери, кричим! Улю-лю-лю-лю! Туда-сюда и так, этак. Врешь, милая! Довольно странствовать. Минуты не прошло, как конец ей приключился. Во, какой ширины хвост болтался. Попалась-таки, милая. Попалась, голубушка. Ловко, черт возьми. Да уж, это смело можно сказать, что как там ни верти, отравлена лисицу первейшее в охоте дело. Нет, Егорыч. Все в своем роде. Я, например, сегодняшней охотой чрезвычайно доволен. Хоть и не бог знает, сколько дичи настреляли, зато такие моменты были, что... Кто сказал, что охота жестокая забава? Верно, какая-нибудь завистливая бестия, что либо стреляет курам на смех, либо денег на ружье не имеет. Оговаривание человеческой радости — вот настоящая жестокость. Ой, и наелся же я сегодня. Егорыч, скажи своей жене спасибо. Сегодняшний обед был на славу. Слушаюсь, барин. Не зову ее для личной похвалы из внимания к ее старым мозолистым ногам. А как здоровье Дианы? Я слышала, как она жалобно лаяла. Да. Сделал я ей во второй раз ванну из отрубень, натер живот скипидарным маслом, а только что кровь ей придется спустить, так это уж как бог свят. Шут! Цып-цып-цып-цып-цып! Бедная собачурка, бедная Дианка, и чего бы это могло приключиться? Поиграть в карты любишь, а расплаты щелчками не любишь? Ты куда убежал после проигрыша? Вот тебе! А я дом подожгу! Пусти, дрянь! Слышь, пусти! Егорыч, возьми его! А это я туда подсуню! Пожар! Грим! Ты что, Шут? Иди отсюда! Ишь ты! Сам в могилу смотрит, а туда же драться! А что, если он в самом деле подожжет дом? Что тогда будет? Ну что ж, тогда загорится и конюшня, ведь она так близко находится от дома. Правда, дурак? Правда, дурак! И правда, я дурак. Быть владельцем имения с такой прекрасной охотой, вместо того, чтобы стрелять и радоваться на свежем воздухе. Сколько раз говорил я вам в городе, рябчики скучают без вас. Волки чай днем забегают в усадьбу. Где барин, мол? Не говори, я так себе смешон. А вы себе и знать ничего не хотели. Сидели с этими косматами, сочиняли для них скучные книжки. Желтели, худели. В следующий раз и я поеду на охоту. Мой костюм уже исправлен. Оно понятно, что эти косматые голоштанники сочинения сочиняют. У них ни имения нет, ни силушки нет. И опять же такой цвет лица, что тьфу, и портить нечего. Да. А вы богатый барин, такой барин, что по одному мизинцу вашей ножки можно признать барина. И вдруг... В то время, как твои уста вещали истину, мои уши были заложены предрассудками. Подумать только! Сколько времени вы потеряли даром? Почти всю молодость. А кто решил об этом прошлом не говорить? Ай-яй-яй-яй-яй, вот так твердое решение. Вместо того, чтобы о грустном вспоминать, лучше рассказал бы ты нам, Егорыч, как его дедушка на своих девушках в бричке катался. Только поподробнее. Мы с Грушей его так же покатать собираемся. Эх, барышня, да не что это возможно. Да не что теперь водятся такие девки, как прежде. Да не что теперь видано, чтобы и кровь с молоком, и силище лошадиное, и не зубы, а просто больно смотреть, до чего сверкают, и икры загорелые, как мое железо, и не косы, а просто плечи здоровенные. Эх, барышня, миновало времечко, нет таких девушек, нет таких красных. Ну, рассказывай, как это было? Темнеет. Еще минута-две, и румянец облачков пропадет бесследно. Там какой-то барин приехали. Прикажете подождать? Кто таков? Дай-ка карточку. Все, что угодно ожидал, но это... Егорыч, да? Поди попроси его покамест в залу, что ли. Черт знает, я в шлафроке. Вот сюрприз. Слушай, барин. Кто это такой? Это тот, что был сослан? Да, кто этого так добивался? Интересно, что ему нужно? Из-за чего он поскакал за 39 земель? Ведь теперь он, кажется, известный писатель. И известный ученый. Но только не 7 пядей во лбу, я так слышал. Однако со смекалкой. Мученичество за идею он предпочел всякого рода протекциям, а стало быть... И ты примешь этого карьериста? Я хочу позабавиться. И потом, он все-таки лучше других. А как держать себя с ним? Очевидно, изменяться было бы слишком большой честью для такого господина. 1808 год продолжается. Приехали гости. Я надеваю мундир. Так поступил бы мой прадед. Он нарушает всю иллюзию. Всю? Он не настолько силен. Они говорят, что озябли с дороги. Проси его сюда. Здесь камин. Вели зажечь стенные свечи и приди помочь мне одеться. Слушаешь? Ой, да пропасть, из чего это все голову потеряют? Что нам делать? Все остается по-старому. Сегодня 2 октября 1808 года. А ты и я не более как его невольница. Он пошел, несмотря на усталость, одеться в военное. Смотри, если мы не заслужим его одобрения, то он ведь стесняется с нами все меньше и меньше. Ах, разве тебе это не нравится? Зажигай здесь посветлее. Я так взволнована, я вся горю. Окатись холодной водой. Воды, там воды. Горим, горим, воды, воды. Отстань. Входит худенький блондинчик неопределенного возраста, с длинными жидкими волосами, в пенсне, одетый в серенький пиджак и прочее современного покроя. Мне бы этого... Я не знаю. Если бы почиститься немного. Я, собственно говоря, вагонная пыль, нет ничего хуже на свете. А вот здесь у камина... И погреться, и почиститься способна. Груша, а? Щетку. Хорошо. Как вы, однако, далеко от станции. А что, барин, здоров? А как же. Хорошие лошадки попались, осмелюсь спросить. Да, ничего себе. Да, да. Вот девка вас почистит, а то меня барин крикнул. Груша, да. Хорошенько. Ага. Это обезьяна. Она не кусается? У своих не кусает. А посторонних? А посторонних не бывает у нас. Не бывает? Не бывает. А, простите, а что барин ваш? Здоров вообще, а? Да, здоровый. Хорошо, что обезьяна не на свободе. Что вы, помилуйте. Здесь у барина никто не на свободе. Ты кто? А ты кто? Я... Федя Криночкин и Феня Шустрая. А тебя как зовут? А меня зовут дома Костей. Что смешно? Груша! А? Чему он смеется? А почему я знаю? Обезьяна! Чему он смеется? Уйдем от греха. Кто это такой? Он же вам сказал? Федя Криночкин и Феня Шустрая. А барин вообще здоров? Да-с. Они сейчас выйдут. Да. Я бы хотел знать, сколько верст отсюда до железной дороги? До железной дороги? Какая такая железная дорога? Вы не знаете, что такое железная дорога? Мы? И кто мы? Да вы. Да кто мы? Барин, что ли? Да нет же, вы. Да я здесь одна. Ну ты. Ты не знаешь, что такое железная дорога? И не слыхивала. Да что же она, обита железом? Или опилками, посыпаны железными? Неужели вы, то есть, ну да, вы все безвыездно здесь живете? Безвыездно. Угу. Да. Ваша... Твое лицо мне кажется знакомым. Я вас ни разу не видела. Вы ведь здесь впервые, кажется. Не помню только где. Впрочем, не знаю, может быть, я ошибаюсь. Политический, статистический, географический журнал или современная история света на 1808 год, часть третья, книжка третья, месяц сентябрь. Гений времен 1808 года, Санкт-Петербургский журнал, Северный Меркурий и все на 1808 год. Месяц сентябрь. Скажите мне, то есть скажи мне, а что это у вас за журналы такие? Старые, а? Не знаюсь. Это не наше дело. Я не понимаю. А что это за свечи? Вот, странные. Чем странные? Сальные. Первый сорт. Сальные? Послушайте. Послушайте, что все это значит? Ну, умоляю вас, скажите мне, что все это обозначает? Да ведь вы баронесса Нордман. Или я сошел с ума? Галлюцинирую, сплю. Да что вы, барин? Вы баронесса Нордман. Ой. С которой я встречался еще год тому назад в социологическом кружке. Да что вы! Я больше не сомневаюсь. Вы Елена Степановна Нордман. Баронесса Нордман. С нами крестная сила. Да что вы, барин? Что вы говорите? Я крепостная девка из дворовых. Меня зовут Грушей. Я здесь полы мою. Как крепостная? Крепостное право отменено еще в 1861 году. С нами крестная сила. Да ведь теперь еще 1808. Что? Барин идут. На пороге показывается мощная фигура барина, одетого в красивый будничный гусарский мундир времен первых годов царствования Александра I. Боже! Здравствуй! Что случилось? Что с тобой? Что все это значит? Именем Бога умоляю вас... Что все это обозначает? Ой. Сердцебиение. Воды, дайте мне воды. Воды! Воды! Воды! Ты болен? Что случилось? Спрысните меня водой. Ущипните меня изо всех сил, потому что я крепко сплю. Мне страшно, и я не могу проснуться. Но разбудите же меня. Ведь это же безбожно. Или я галлюцинирую? Барин, выпейте воды. Ага, да. Спасибо. Я ехал 2 суток по железной дороге и почти целый день на лошадях. Если вы меня хотите морочить, то это очень нехорошо. У меня неврастения и больное сердце. Я ничего не соображаю. Меня поднял в насмех сердитый шут. Потом какая-то крепостная баронесса. Ну объясните же, наконец! Ведь это ни на что не похоже! Ну неужели мне сказали в Петербурге правду? Неужели ты в самом деле сошел с ума? И ты не побоялся поехать к сумасшедшему? Почему ж ты теперь испугался? Я, собственно, не испугался. Я только сбит с толку. Я вижу, что ты не сумасшедший. И вместе с тем... Ну, не мучь меня, довольно. Ведь это, наконец, жестоко. Я устал, как собака. Ну, объясни мне скорее. Вот вода! Кому вода? Позволь тебе представить мой шут из блаженных соседней деревни. Да. Я Федя Криночкин. И Феня Шустрый. Он прозван в деревне по самым неопровержимым данным курьей, то есть двуполым. Господи! Курьей! Если б я хотел морализировать при всяком удобном случае, я бы сказал сейчас, что вы, современная молодежь, в которой мужчины преисполнились женственности, а женщины – мужества, все можете называться курьями. Да, можете, курьями! Ты говоришь, вы – современная молодежь. Но кто же ты? Я? Разве мой костюм, моя прическа, наконец, вся моя осанка не говорят тебе, в какой я живу эпохе? А это обстановка, освещение... А эти люди? Ну да. Насколько я не ошибаюсь, 100 лет тому назад так жили. Ты не ошибся. И что же ты? Я не знаю почему, но мне страшно чего-то. Хотя обвинять меня в трусости, казалось бы, я не понимаю. Ты предпочел эту отжившую форму жизни нашей теперешней и... И хочешь... больше ничего. Но что за причина? Да он из любопытных. Их несколько. Скажи мне хоть одну. Вот эти старые тетради. Что это такое? Дневник моего прадеда. Какая старина. Она меня очаровала. Кто, старина? Меня очаровала его барская жизнь. Красивая, веселая, понимаешь, очаровала. И повторить ее хотя бы приблизительно стало моей заветной мечтой. Ты всегда был мечтателем. Смотри, мечта осуществилась. Я живу там же, где и он жил, в такой же обстановке, с такими же замашками. Я взял себе вот этих девушек. Да подойди же, Груша. Слушаюсь, барин. Вот этих милых девушек невольниц. Какое... Затем Егорыч. Какое разительное сходство с баронессой Нордман. Бедняжка умерла недавно. Царство ей небесное. Да ну, вот жаль. Это была действительно передовая женщина. Феминистическое движение много потеряло с ее смертью. Боже, как она... Рьяно добивалась равноправия с мужчиной. И как страстно душа ее хотела трепетать пред мужской силой. Узнай, это была настоящая женщина. Она искала своего похитителя, насильника, своего господина. Она чахла в атмосфере равноправия. Она мерзла в объятиях своего мозгляка, который пищал ей так много и так убедительно о прелести свободной любви. Что ты говоришь? Откуда ты это взял? Баронесса Нордман. Та самая баронесса Нордман, которая устала жить, объевшись благами цивилизации, которая готова была на все, ради спасения от смертельной скуки. Она умерла, превратившись в мою невольницу. В невольницу? Ты бредишь. Груша. Да, барин. Поцелуй ручку барину. Да, барин. Нет, не надо. Зачем? Я не понимаю. Зачем вы меня морочите? Ступай, Груша. Хорошо, барин. Мы тебя нисколько не морочим. Вот и она. Тоже моя невольница. Но только приближенная ко мне. Очень рада с вами познакомиться. Мне так много говорили о ваших научных заслугах. Да-да. Что, помилуйте. Ты думаешь, мало женщин, которые задыхаются под бременем своей свободы? Почему ты не хочешь допустить, что такие женщины из отвращения к вашей культурной жизни, из любви к необычайному, из любви, наконец, ко мне, не способны отдаться в неволю? Я дам тебе потом прочесть их клятвенные обещания. У меня нет сил больше удивляться. Их и не нужно в данном случае. Что? Ты только что сказал, что у тебя нет больше сил удивляться. А Егорыча ты узнаешь? Моего бравого камердинера. Я здесь, барин. Я не помню, говорил я тебе или нет, что он и его жена, она у нас здесь за повара, несколько своеобразно отнеслись к манифесту 19 февраля 1861 года. То есть? Они заявили, что таких верных слуг, как они, этот манифест касаться не может. И, несмотря ни на что, остались у нас жить по-старому. Точно так, барин. Он у меня здесь в хозяйстве правая рука. А какой он охотник! Просто одно удивление! Слыхал ты когда-нибудь об охоте с бассетами, хортами, такселями и биклисами? Господи, какие названия! То-то, брат! Егорыч, вели к нам, вели к своей старухе что-нибудь повкуснее приготовить к ужину, а пока принеси нам меду бутылочку и цукерброда в тарелочку. А, слушаюсь, в столовой прикажешь накрыть или... В столовой. Хорошо. Однако, что ж ты стоишь, голубчик? Садись, пожалуйста. Я не смел. Ты так величествен. Ничего. Дерзай, дерзай. Итак, мы сейчас живем в 1800... В 1808. То есть, когда моему прадеду было столько лет, сколько мне сейчас. Когда он уже вышел из полка и зажил, по его словам, в любезной тишине своего сельского парадиза. Итак, ты наш недюжинный экономист, гордость нашего кружка, восходящая, так сказать, звезда во мраке ночи нашей социальной жизни. Да. Ты вернулся ко временам невежества, тирании, ко времени плюсквамперфектум, только потому, что жизнь твоего прадеда возымела на тебя такое неотразимое влияние. Это была одна из причин. Семя упало на подготовленную почву. Всегда во мне жил барин, наряду с социал-демократом. И они уживались? До поры до времени. Это интересно. Маня. Что? Расскажи ему сказку о том, как двое жили в одной душе. Хорошо. Чья это сказка? Моя. Ну-с, она учит наизусть мои произведения. Она говорит, что готова их все положить на музыку, иллюстрировать красками, воплотить их идеи в глине, переписать 1000 раз золотыми чернилами. Камердинер выносит арфу на авансцену. Ну, Маня, начинай. Там, где бывает и столько нечисти, и столько светло-божественного, где вьет себе гнездо сам демон зачастую, но где и серафим подчас летает, там, где хранится столько тайн, возможностей и сил чудесных, там, в одной из этих дивных обителей, как и другие, созданные для одного, только для одного, там жило двое. один был. Боже мой, как неприятно говорить о тех, кого не любишь. Один был добрый, образованный, прилежный. Другой был... Господи, как я люблю его! Другой был злой-призлой, и неуч, и ленивый. Им было тесно, разумеется. Однако судьбою не дано им было жить в отдельности. Хотелось развернуться им, но каждый был огромной помехой для другого. И вот тот, что ученым слыл и добрым, и прилежным, пустил дурман науки в ход и усыпил другого. Сел на кровать к нему и колыбельную запел такого рода. Спи, милый барин, усни, подсунувши плеть под подушку. Нет уже смуглых рабов и рабынь белотелых. Спи, время власти господ миновало. Осанки твоей благородной смеяться лишь можем мы дружно. Ученность и труд нам нужны. Лоск вельможи уж нас не пленяет. Все меньше и меньше красавец, что ценит холеную руку дороже мозолистой. Так пел ученый и сном необорным сомкнул неученому веки красивые. Только недолго он царствовал, только недолго хозяйничал. Силушку барскую, истую силушку, трудно сломить даже яду тлетворному. Раз и проснулся вдруг, два потянулся всласть, три... Забыл даже думать про лень. Нет, закричал он, не будет, по-твоему. Россказни больше я слушать не стану, брат. Будет теперь мудрено усыпить меня. Ну-тка, поди сюда мериться силами. Врешь, брат, довольно хозяйничать, вольничать. Власти хочу я, аль скажешь голодному, чтобы не крал он. Я барин, ты слышишь? Я мысли о равенстве не принимаю. Вырвет меня, коль я приобщуся. Полно, нам вместе не жить здесь по-прежнему. Слышишь? Довольно натешился, миленький, 1500 доказательств тут выставил грозный ученый. Силою воли одной их тот час победил не ученый. Взял он за горло соперника, малость сдавил двумя пальцами, кинул за двери обители, стал один жить себе барином. Вот и вся сказка, а присказку можете сами придумать вы, коль вам сказка понравилась, коль вполне ее поняли. Что же это забавно. Это страшно забавно. Главный сотрудник журнала «Рычаг» пишет такие сказки. Да? Нет, это забавно. Так забавно. Очень рад, что развеселил тебя. Да. Однако, какой ты нервный. Верно, много работаешь? Ты, собственно, зачем ко мне приехал? Да я в своем сладком неведении полагал, что... Я не понимаю, разве ни одно из моих писем не дошло? Я не желаю иметь ничего общего с 20 веком. Мне не смеют подавать писем, так приказано. Мудрое приказание. А я тебе писал. И по поручению редактора даже приехал сюда, чтобы просить, уговорить, заклясть, наконец, Христом Богом написать нам хоть одну маленькую статейку. В самом деле, шутки в сторону. Неужели тебя не мучит совесть? Редакция просто осаждается письмами. Отчего добрый сеятель не пишет? Правда ли, что он больше не сотрудничает? Почему нет обещанных статей доброго сеятеля? Послушай, послушай, сеятель. Да брось ты в самом деле эту дурь. Ну, напиши хоть пару строк. Ведь журнал прогорит без сеятеля. Ты это прекрасно знаешь. Пей, пожалуйста. Да ответь ты мне толком. Отлично. Я пришлю вам несколько статей. Не знаю только, подойдут ли они к журналу с социал-демократической тенденцией. Первая статья называется «Рабство и его положительные стороны». Вторая. Ты опять хочешь смеяться? Напротив, я хочу, чтобы ты смеялся. Собственно говоря, лучшим ответом на твое предложение может послужить следующее место из нового катехизиса французской словесности. Вот, вопрос идет о бумагомаранье. Слушай, в чем цель бумагомаранье? Цветущее состояние бумажных фабрикантов, типографщиков и книгопродавцев, увеселение других людей, пища собственного духа, который почти непрестанно томится жаждою просвещения и приобретать славу. Конечно, ты скажешь, что то, что писалось в 1808 году, не может относиться к 20 веку. Неужели ты всерьез интересуешься этим старьем? Старье? Журнал за сентябрь 1808 года называется старьем. А, Маня, каково? Ужас! То есть просто невероятно. Как ты сказал, рабство и его положительные стороны? Да. Итак, ты серьезно стоишь за рабство. Довольно, довольно. Мне это ужасно крепко. Итак, я серьезно стою за рабство. Это крепко только для слабых. И это говорит наш ярый борец за свободу. Каюсь, я заблуждался. Ведь я не бог. Нет, бог! Я не в том смысле. Ты просишь статьи доброго сеятеля, но... Добрый сеятель изверился в социальных идеалах и умер с горя. Добрый сеятель уступил свое место деспоту. Красивому деспоту. И этот деспот имеет смелость утверждать, что большинство людей – скопище глупцов и мерзавцев. Дать им свободу, о которой вы поете, во-первых, не за что, а во-вторых, вредно. Так как эти господа и на привязи достаточно опасны друг для друга. В их же интересах, то есть в интересах большинства, свобода нежелательна. А так как либералы во всем должны сообразовываться с интересом большинства, то... Вы ведь все оцениваете с точки зрения справедливости и пользы. Ну так вот, с точки зрения справедливости не за что... А с точки зрения пользы вредно. Софизм хоть куда. Тем более, что я не признаю правильной ни точки зрения справедливости, ни точки зрения пользы. Точка зрения красоты, забавы. Вот это по мне. А вы, милостивая государыня, вы тоже против свободы народа? Видите ли, когда народ подчинялся воле господ, я стояла за него из жалости к обиженным. Теперь же, когда господа должны подчиняться воле народа, я стала на сторону господ. Опять Таки из жалости к обиженным. Я не нахожу слов. Разумеется, свобода всех – сущий вздор. Ваша свобода всех и каждого – это зависимость каждого от всех. Подчинение одному или всем, конечно, это на вкус. Но, по-моему... А гарантии, гарантии законности. Но ведь закон – воля большинства. Воля, как говорится, всех. Голубчик мой, если так... Оставим этот спор. Народ никогда не добьется желанной свободы. Не милитаризм, так капитализм. Не капитализм, так социализм с его насилием личности для блага общества. Что-нибудь да будет вечно висеть над головой у каждого. Я ушел от этой бестолочи, которая предпочитает некрасивую тиранию красивой. Я плюнул и ушел. Но неужели современная культура так-таки ничего и не стоит? Неужели ты серьезно повернул ей спину? Современная культура. Ха. Современная культура, черт возьми! Эти проклятые слова сжимают мои руки в кулаки. Я рычать хочу со злости. Я хочу швыряться стульями. Неужели ты не замечаешь, как она, эта современная культура, убивает красоту? Неужели ты спокойно можешь наблюдать, как она предпочитает деловитость речи ее образности, бесцветный костюм живописному, как она стремится уничтожить церемонии, визиты, приседания? Ах, ей не жалко даже церкви с ее красивыми обрядами. Наблюдал ли ты хоть раз в жизни, как на цветущих долинах она сооружает черные вонючие фабрики, приводит туда красивых поселян и обращает их дивную песню в развратную частушку? Вся и все сравнять! Ведь это же ужасно! Контрасты нужны для красоты. Равенство некрасиво, пора это понять. Пора, наконец, в этом сознаться. Где мускулистые дрожащие рабы? Где нежные спокойные хозяева? Где робкие рабыни, омывающие ноги капризного деспота? Где это все? Ну, где это все? Ах, разве произвол не прекрасен? И разве не нужен материал для его проявления? Но, голубчик мой... И вы еще смеете говорить, что любите во всем красоту? Стыдитесь! У дикарей больше эстетической сметки! Кончено! Ах, это современная культура... Лучшего рассадника пошлости и не выдумаешь. Безжалостная к самому прекрасному. Ведь живописнейшие уголки земного шара и те испакощены ресторанами. Поверь, наступит час, когда американизм, это идеальное воплощение пошлости, заберет в свои лапы последнее поэтическое местечко нашей выносливой планеты. И тогда? Смерть искусства, декаданс декаданса, царство машин. Грандиозная фабрика с короной на крыше, и перед ней американец в почтительной позе и в сапогах, которые он сам себе и вычистил. В конце концов, я не понимаю, чего ты добиваешься? Ты стоишь за рабство. Тебя злит машинное производство. Тебе любо суеверие, экономическое неравенство, деспотизм. Я не понимаю. Ты хочешь возвращения вспять к давно отжившим формам жизни? Мой милый друг, хотя, может быть, и очень почтенные люди распустили слух о моем сумасшествии, но это все-таки неправда. Я не стремлюсь к изменению социальных законов. Неизбежности не устранишь. Но если б я только мог бороться за красоту прежней жизни, если б я только мог рассчитывать хоть на малюсенький успех, как счастлив я был бы! С какой неутомимостью, с каким бы рвением я стал работать! Однако ты помнишь, ваш евангелист сказал, что социальное движение естественно вытекает из исторического развития общества, и к величайшему несчастью это неопровержимо. Я могу охрипнуть, крича: «Остановитесь! Куда вы? Назад!» Охрипнуть и не докричаться. Просто страшно слушать, что ты здесь рассказываешь. Надо быть большим философом, чтобы примириться с настоящей действительностью. Но я не могу с ней примириться, я слишком горд, а борьба с нею немыслима. И я ушел. Повторяю, от этой действительности ушел, чтобы в красивом безумии дать исход своему отчаянию. Я позволю себе на это заметить, что сказать что-нибудь красиво еще не значит сказать основательно. И что в данном случае... Лучше красиво и основательно, чем основательно и некрасиво. В обоих случаях мы от конечной истины за миллионы верст расстояния. Да если так рассуждать, милый мой. Ты понимаешь? Я физически не мог более переносить общество этих передовых пошляков. Боже, какая их пропасть! Они отравили весь воздух! Если б не жалость к деревьям, я перевешал бы их собственными руками, потопил бы всех в море, если б не любил моря. Сегодня же спихнул их в пропасть! Если бы только нашлась пропасть, которую они не переполнили бы. Писать для них, писать для этой меркантильной сволочи. Но чем ты здесь занят? Что ты делаешь, оторванный от целого мира? Мы занимаемся соленьем, вареньем, маринованием, сушеньем, моченьем. Мы просто не видим времени. Охота, сельское хозяйство. Посмотри только, сколько у нас одних книг, не считая журналов. А вы видели высокую башню на нашем доме? У нас есть телескоп, и целыми часами мы не сводим глаз с неба. Да. А прогулки верхом и пешком. Если б ты только видел наше дивное болото, что за сельским кладбищем. Не мы одни гуляем здесь в глухую полночь. Огоньки зеленоватые, сладко-грустные, как и мы, не зная куда, не зная зачем, движутся около нас, волнуются. Мы почти целый день на свежем воздухе. Какую силу я в себе развил! Такие мускулы, что... Ты хочешь знать, что я делаю? Вот, прочти прадедов дневник. Ну-ну. Журнал повседневных событий. Найди сегодняшнее число. Вот. Читай, чем я приблизительно был занят сегодня. Утром охотился со средственным успехом, причиной чего было сугубо печальное раздумье над здоровьем Анны Сергеевны. Это его тетушка. Впрочем, Бог не без милости написал письмо Пентюхову, чтобы прислал второго медикуса. Днем самолично наблюдал приведение купальни в достодолжное на зимнее время состояние. К обеду пришел Тарас Семенович. Сосед! И очень много смеялся над анекдотом об оракуле. Да. Тетушка настолько почувствовала себя лучше к вечеру, что даже пожелала присутствовать на комедийном представлении дворовых, и те, обрадованные ее милостью, не щадили сил своих, дабы развеселить ее и позабавить волю. И я сегодня утром тоже охотился, днем присматривал за разборкой купальни, а вечером у нас тоже будет комедийное представление. Да. Груша! Груша! Хорошо тебе так жить. У тебя столько денег. Да, хорошо. Я ничего не говорю. Тьфу, черт знает, что такое. Твоя откровенность граничит с цинизмом. Ну, неужели ты в самом деле удовлетворен такой жизнью? Согласись, что она красивее вашей. А ее разумность? Ха, кошки съели. Ты меня бесишь. Какая там разумность? Неужели ты еще можешь нянчиться с этой разумностью? Как? Тебе еще не заглядывало в глаза бессмысленность существования? Ты еще не корчился в отчаянии от ее взгляда? Но подожди, подожди! Я об тебе слишком высокого мнения. Наступит час, когда это случится. Наступит час, когда проснется в тебе демон мщения. Страшный демон мщения. И тогда ты захочешь схватить земной шар, как камень с улицы города мира, чтобы запустить им, что есть мочи, в самого городничего. Господи, какие страсти! Звали, барин! Груша, трубку. Слушаюсь. Ну и фразером же ты стал, голубчик. Надеюсь, ты не обидишься на мою откровенность, так как... Да разве мы можем быть чем-нибудь другим? Пора, наконец, сознаться, что даже самые умные, талантливые ученые из нас не более как позирующие фразеры. Разве мы не в заколдованном кругу заблуждений? Разве все наши рассуждения не то же, что болтовня ребенка? Но ты не станешь отрицать, что любовь к истине, которая в нас заложена... Но в нас заложена и любовь к красоте, и любовь к забаве. Милый мой, ты занимаешься наукой, а я охотой. Но чье дело важнее, не нам решать. Я потерял мерку важности, и слава богу. Я могу заниматься, чем мне вздумается, без угрызений совести. Ты понимаешь, мы промотали самое ценное из того, что нам досталось в наследство от предков. Достоверное знание и стойкую мораль. Ах, этих прелестных сестер, этих услужливых рабынь мы проиграли в кости старому развратнику скептицизму. Но нам остались от них в числе прочего хлама их платья, красивые пестрые платья. Так называемые фразы и позы. Да, мой друг, это грустно. Но это так, у нас остались только фразы и позы. Ну что ж, хорошо, что хоть это у нас осталось. Мы можем забавляться этими красивыми тряпками и вспоминать о тех, кто был одет в них, кому они придавали такой привлекательный вид. Чтобы доконать тебя образностью выражения, я воскликну. Не лежать же этим тряпкам без всякого употребления в сундуке нашей скорби. Браво, браво. Нам остались только фразы и позы. Ну что ж, полюбим их, как любят милые игрушки. Ваша трубка, барин. Спасибо, Груша. Ты улыбаешься, но... Кроме шуток, отбросив сравнение, скажи... Что у нас осталось достоверного, кроме самоощущения? Груша, постой. Да-с. Скучно ли мне? Так себе. Хочу ли я видеть красивое тело в пляске среди острых мечей? Хочу. Вот пример достоверного. Пусть мои желания безумны, я люблю их хотя бы за то, что они для меня достоверны. Черт возьми, хоть в чем-нибудь не сомневаться. Груша. Я хочу видеть танец на сердитой дорожке. Ступай, разденься и покажи свое искусство. Но... Груша. Слушаюсь. Черт возьми. Мне опять показалось, что я сплю, но на сей раз без желания проснуться. Твой этот мед неимоверной крепости. И потом, мне показалось, что этот портрет улыбнулся. Кто это такой? Мой прадед. Я думал, что это ты. Я такой же, как он. Я сделан из того же теста. Душа моя такая же барская, как у него. Я не хуже его. Ничем не хуже его. А между тем... как часто я стою пред этим самым портретом и скрежещу зубами от зависти и плачу даже. Что? Что, скажи, я сделал судьбе? За что я лишен власти, прав, всего того значения, которым он обладал? Если так уж нужно было, то неужели была необходимость оставить мне такую же душу, как у него? Зачем? Зачем мне не вырвали отсюда всю любовь к власти, все самолюбие господское, всю эту дурь дворянскую? Что тебе? Через сколько времени прикажете ужин? Через час. Ковер долой, немедли с мечами, Ашут. Уже спит? Да, спит. Разбуди и вели прийти с бубнами. Потом зажги люстру. Да. Да не забудь жаровни с благовониями. Слушаюсь, барин. Сыграй пока что-нибудь. А вы любите музыку? Он ее обожает. Хочешь слышать Моцарта на клавецимбале? Послушай, я в последний раз прошу тебя вернуться к нам. Я не могу поверить, чтобы ты серьезно мог... Да. Господи, как у меня голова кружится. От меду и ото всего. Тот, кто свободен от слишком твердых убеждений, кто прошел школу иного Сакьямуни, иного Заратустры, кто чересчур умен для того, чтобы стесняться говорить глупости, кто, наконец, настолько похож на олимпийца, что даже в силах хохотать над чужими несчастьями. Ну, скажи по совести, что станет делать такой человек среди убогих неврастенников, серых, голубоглазых, среди прокисших в альтруизме, потных работников, без песней, озлобленных, среди людей, которые не сегодня-завтра станут американцами? Конечно, при таких условиях. Ты знаешь, мне кажется, что драматическая развязка твоей трудовой жизни не была бы так ужасна, если бы ты... на самом деле сошел с ума. Ты думаешь? И знай, что будешь ты на меня сердиться или не будешь, я все равно скажу всем в Петербурге, что ты сошел с ума. Зачем? Как зачем? Ну, разве я могу им объяснить все это? Разве они способны допустить, чтобы... Нет, это невозможно. Ну, что я им скажу? Что я им скажу? Скажи им... что я брезглив. И потом, это рутина. Скажи, что я не хочу их жизни. Пусть она полна всевозможного счастья, но это ветка сирени, захватанная руками в поисках счастья, многолепесткового счастья. Их жизнь некрасивая, поблекшая, неяркая, захватанная, словом, жизнь толпы. Хотя, может быть, в ней и скрыто великое счастье. Моя жизнь... это ветка сирени, к которой еще никто не прикасался. В которой еще никто до меня не искал себе счастья. Ты хочешь, чтобы они подумали, что я над ними смеюсь? Разве они недостойны смеха? Можно начать? Пожалуйста. Господи, Боже мой, я сплю. Я знаю, я сплю. И не могу, и не хочу проснуться. Ох, Моцарт божественный. Ты умер совсем недавно. Что с моей головой? Что с моим сердцем? Отчего на глазах моих слезы? Моцарт, Моцарт божественный. Далекое становится близким, близким, близким. Я знаю цену твоим словам. Все это было пустое, пустое. Да-да, игра в чехарду парадоксов. Оглушительный фейерверк трескучих фраз. Я знаю, что ты не прав. Я твердо знаю, но, милый мой, я чувствую сейчас твою правоту. Слышишь? Чувствую. Нутром ее понимаю. И мне стыдно. Мне безумно стыдно, что я в этом сером, в этом гадком пиджаке. Ай, что с моей головой? Она горит, она одурманена цветистостью твоей речи, театральностью твоих поз. Она пьяна от вида этой комнаты. Твой пафос прилипчив. Я становлюсь, как ты. Я делаюсь послушным зеркалом. Что за травы? Что за смолы в этой жаровне? Бежать! Я хочу бежать отсюда! Понимаешь, соблазн слишком велик. Моя душа становится слишком податливой. Я не хочу заразиться, я не хочу умирать. А такая жизнь, как твоя, это начало умирания. Ведь ты слышал, что висельники, утопленники и те, что замерзают, видят перед смертью волшебные сны. Подобная жизнь – такой же сон. Подобная жизнь – начало умирания. Ты отделился от нас, от всего общества, от настоящей жизни. И скорая смерть для тебя неизбежна. Все равно, придет ли она в виде безумия или сразу в своем обыкновенном виде, она неизбежна, говорю я. О, крепкий мед разгорячил мою голову. Кто знает, может быть, он сделал меня пророком. Скорая смерть для тебя неизбежна. Слышишь? Неизбежна. Аминь. Сегодня, если позволишь, я переночую тебя. Я слишком утомлен. Но завтра, рано утром, лишь только солнце встанет, дай мне лошадей, быстрых-быстрых лошадей. Эй, вы! Начинайте! Курья, где ты? Скорее! Играй, Маня! Люблю я этот танец на сердитой дорожке, ведь это наш жизненный путь. О! Не шутите. И мы умеем быть серьезными. Это наш жизненный путь с его смертельными опасностями. Надо быть очень ловким, чтобы не пострадать на этой сердитой дорожке. Маня, играй! Груша, танцуй! Начинайте! Oh, Вы слушали радиоспектакль «Красивый деспот» по пьесе Николая Евреева. Действующие лица и исполнители. Барин Дмитрий Писаренко. Его подруга Елена Коренева. Товарищ барина Андрей Ташков. Горничная Ирина Пономарева. Камердинер Николай Кашин. Шут-курия Юрий Чернов. Автор радиоверсии и режиссер-постановщик Александр Пономарев. Композитор Стефан Андрусенко. Саунд-продюсер Алексей Ушаков. Звукорежиссер Любовь Рындина. Редактор Марина Лопыгина. Шеф-редактор Наталья Новикова. Радиоспектакль создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.